Впрочем, то, что происходило на мокром после дождя поле небольшого стадиона, мало походило на полноценную тренировку. В основном гуманные звезды разминались самостоятельно и каждый по своему вкусу. Вечером был организован совместный ужин. Правда, я не почувствовал, чтобы это мероприятие хотя бы как-то сплотило коллектив, ибо после ужина каждый снова был предоставлен самому себе. Даже в день матча не проводилась совместная зарядка, к которой я так привык в своем клубе. В раздевалке стадиона на каждом кресле аккуратно висела новенькая с иголочки форма, трусы, футболки, гетры. Но кому ее надевать? Ведь на подобные матчи приглашают обычно 17-18 игроков. Тренер называет состав. Слушаясь в фамилии, которые на английском звучат непривычно, и для верности загибаю пальцы. На счете 11 слышу «Олег Блохин» и надеваю футболку с номером 11. Мы вышли на разминку на поле стадиона «Ноу Камп» или «Эстадио Миросанс». И стотысячная аудитория болельщиков приветствовала сборную, пожалуй, не менее бурно, чем свою любимую Барселону, с которой нам в тот день предстояло встретиться. В эти минуты у меня снова мелькнула мысль о 12-м чемпионате мира. Ведь именно здесь, 13 июня 1982 года, состоится его первый матч. Сборная начала игру в таком составе. Пантелич, Югославия, Бранц, Голландия, Петцей, Австрия, Бонхоф, РГ, Гордильо, Испания, Круиф, Голландия, Платини, Франция, Мюллер и Румениге, ФРГ, Кеналье, Италия, Блохин, СССР. После прошедшего накануне ливня поле было довольно тяжелым. Хозяева приспособились к нему быстрее и почти на протяжении всего матча имели небольшое преимущество. Правда, и нам моментами удавались удачные контратаки на ворота Барселоны. Но они не отличались дружными действиями команды, а были результатом отдельных всплесков больших мастеров футбола. На 33-й минуте после удара маленького реактивного Симонсена мяч влетел в ворота сборной, и Барселона повела в счете. После перерыва великолепно сыгравший в этом матче Шустер забил второй гол. Проигрывая 0-2, мои партнеры немного активизировались. Самолюбие звезд все же взыграло. И спустя 3 минуты после пропущенного нами второго гола мексиканец Санчес, вышедший во втором тайме на замену, сократил разрыв в счете 1-2. Но через 20 минут последовал точный удар Мартинеса, и мяч снова влетел в сетку ворот сборной. За 4 минуты до конца встречи Бонхоф сократил разрыв в счете до минимума, и финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 3-2. Команды покидали поле под аплодисменты заполненных до отказа трибун. Чувствовалось, что болельщикам игра понравилась. Я был огорчен тем, что не забил гол, но это не испортило моего общего хорошего впечатления от матча. На этот раз в команде звезд я чувствовал себя вполне уверенно. У меня все получалось. Обводка, игра в пас, удары по воротам. И не было того неприятного холодка, который я испытал, попав в сборную гуманных звезд впервые. В Праге. Вечером 18 августа 1981 года 40 тысяч зрителей до отказа заполнили трибуны Страдовского стадиона в Праге. Матч между сборными командами Чехословакии и Европы входил в программу праздника, посвященного 80-летию чехословацкого футбола. В Прагу мы прилетели вместе с Давидом Кипиани и тренером Константином Ивановичем Бесковым. В день матча у тренеров сборной Европы Дерваля и Бескова возникли серьезные проблемы. По различным причинам в Прагу не приехали многие футболисты экстракласса, объявленные ранее в составе сборной континента: Шумахер, Брайтнер, Кролл, Румениги, Вудкок, Шустер.